Глава 4. Алиела. «Ну и чего ты задергалась?» Мысленно посмеиваясь, но не выпуская свои чувства, наружу спросил Элхар. Расположился он в удобном, но слегка жестком кресле лежанки, которое под его весом стало немного раскачиваться из стороны в сторону, расслабляя веганца, и закинул за голову руки. По релаксационному залу нервно ходила Алиела, уже одетая в стандартный удобный светло-серый комбинезон, полностью обтягивающий тело, служащий не только в качестве одежды, но и для защиты от почти любой внешней напасти. Перед ней в воздухе, повторяя ее движения, двигались несколько объемных экранов, на которых вперемешку отображались то женские земные одежды, то какие-то сцены из жизни, то что-то еще. Элхар не стал вглядываться. «Ты просто не понимаешь!» – нервно отмахнулась девушка и замерла, уставившись на какое-то изображение. «У них и у землян это своего рода ритуал, что-то вроде смотрин. Он и она общаются в приятной обстановке, присматриваются друг к другу, чтобы потом решить, стоит ли поддерживать отношения». Элхар мысленно покачал головой. Находясь одни, они чаще всего не ставили барьеров, а от сестры шел такой густой, перемешанный и непонятный вал эмоций и обрывочных образов, что он просто не знал, что и сказать. Или что делать. То ли радоваться, то ли смеяться, то ли расстраиваться. «А с чего ты решила, что тебя позвали именно на свидание? И что это вообще свидание? Ведь если смотреть непредвзято на события, то мы увидим, что кто-то позвал в гости того, кто пытался взломать его уник, то есть неизвестного спекста, которым мог оказаться кто угодно. И именно в гости, а не на свидание», – осторожно продолжил свою мысль веганец. Идущая от сестры эмоции как обрубила. Затем повеяло горчинкой. Элхар даже испугался немного. Алиела села на стул и спокойным голосом, так контрастировавший с ее предыдущим состоянием, произнесла. «Ты прав, пожалуй. Тогда иди навстречу ты». Она закрыла глаза и замерла. Элхар вскочил и оказался рядом с сестрой, обнял и прижал ее голову к своей груди. «Да что с тобой происходит?» – недоуменно спросил он, поглаживая сестру по волосам. Девушка глубоко вздохнула. «Не знаю. Наверное, надо отдохнуть. Домой слетать, что ли? Устала, видимо». «Ну, это вряд ли», — возразил Элхар и, наконец, отпустил сестру, присев рядом. «Некоторая напряженность, конечно, в твоем состоянии есть, однако мониторинг твоего кристалла отмечает, что она начала проявляться всего-то несколько дней назад, примерно когда я был на корабле землян. Усилилась, когда ты впервые увидела то существо, так похожее на наших шушей, ну и самого землянина. И возросло в разы, когда этот неизвестный, а скорее всего, это был именно тот самый землянин, побывал у нас». Алиела сидела неподвижно и смотрела на брата, не делая попыток его перебить. «Ну а вообще...» Элхар внешне расслабился и улыбнулся. «Скорее всего, пригласили именно тебя, именно на свидание». В лице и ментальном слое девушки проступило любопытство. «Почему ты так думаешь? Тюльпан!» Улыбнулся Элхар, а Алиела тут же легонько стукнула себя по лбу кулаком. «Точно! Это же адресное послание! Ладно, не хочу сейчас думать о моем состоянии. Если хочешь, делай это сам, а я отдамся течению, как говорят земляне. Как ты думаешь, что мне надеть? Они ведь большое значение придают сигналам, подаваемым друг другу через наряд и прочие невербальные послания». «Ну...» Элхар немного расслабился, видя, что сестру отпустила. «Я бы сильно не ориентировался на их фильмы или общую культуру поведения на таких встречах, так как все же не очень понятно, что стоит за таким необычным приглашением. И человек он странный, и приглашает в гости инопланетянку с его точки зрения. И во-вторых, насколько я понял, там, куда тебя пригласили, нет никакого ресторана, как должно бы быть, если судить по их культуре. Зато местность сильно напоминает нашу родную Версалию, и мне интересно, был ли такой выбор случайным. Да, вдалеке от цивилизации, но зато это должно вроде как быть тебе приятно и не напрягать наличием возможных наблюдателей. Так что, на мой взгляд, было бы вполне гармонично ситуации, если бы ты пришла, скажем, в скафандре или в комбинезоне. Но, вижу, тебе это не очень по нраву». Алиела как-то грустно смотрела на брата и ничего не отвечала. «Ну, тогда что-то нейтральное, не вызывающее. Я, конечно, понимаю, что тебе земная мода очень к лицу, но лучше предполагать худшее, чем попасть в неудобное положение или поставить в таковое пригласившего. Поэтому обычное земное невычурное платье будет в самый раз. Можешь что-нибудь на шею надеть. Землянки обычно украшения вешают, но я бы тебе посоветовал использовать преобразованный отросток твоего лечебного симбионта. Ну, с прической сама что-нибудь придумаешь». Элхар обошел вокруг сестры. Жестом попросил ее встать. Снова обошел вокруг. Вздохнул. «Что?» — подала голос Ариэла. «Только сейчас осознал, что ты уже давно не та маленькая девочка, которую я таскал на плечах. Совсем взрослая стала и красивая». Девушка немного покраснела. «Когда уже ты сам-то пару себе найдешь?» «Я не тороплюсь», — усмехнулся парень. «Мне и так хорошо». «Типичный ученый», — буркнула девушка и с сожалением закрыла экран с изображением длинного белого платья с разрезом на боку. «А на каком же языке мне с ним говорить?» «Если это то, о ком мы думаем, то, скорее всего, на русском. Ну, или на английском. Ты оба знаешь, так что не растеряешься. Ты, главное, не забывай, что свидание свиданием, но нам надо понять, кто он, что он, зачем он. Есть у меня подозрение, что именно с ним связаны все последние странности, происходящие на Земле и около нее. Ну, и я тебя прикрою на всякий случай». По длинному коридору почти пустой станции шел веганец. «Долгого заката, мама». «Долгого полудня, сынок. Я чувствую, что что-то случилось. Алиела?» Женщина, очень сильно схожая с дочерью, точнее ее образ, обеспокоенно посмотрела на сына. «Да. Я ведь ее после нашего общего решения забрал сюда, чтобы она спокойно могла пережить время максимальной ментально-энергетической чувствительности вдали от суеты и плотного поля нашей планеты». «Я помню, почему мы так решили», — нахмурилась женщина. «Второй период взросления как-никак сама проходила. Что случилось?» «Мне кажется», — осторожно подбирая слова и эмоции, ответил Элхар, «здесь нашелся некто, кто сумел разбередить стабилизирующуюся ментально-энергетическую форму Алиелу». «Ших!» — сквозь зубы прошипела женщина. «Каков уровень взаимодействия?» «Судя по всему, только начальный, первый». Лицо женщины слегка разгладилось. «Ну, вроде бы не страшно. Что ты сделал?» Элхар немного помолчал. «Понимаешь, этот человек сумел засечь деятельность Алиелы в местной информационной сети и пригласил ее навстречу. Я разрешил». «Хочешь рискнуть?» — задумчиво спросила женщина. «Оно, конечно, если воздействие останется на этом же уровне, то ничего страшного не случится. Да и девочка подстроится, переживет, еще и окрепнет, а может, даже друга приобретет. Ну и урегулировать проблему тоже надо. Но если уровень на самом деле выше, и будет только хуже». Некоторое время мать и сын молчали, но вдруг женщина вскинулась. «Стой! То есть вы уже с ним сталкивались? Раз воздействие было, что-то я не очень пойму, что у вас там происходит». Элхар поморщился от ментального давления матери, действующего даже на таком расстоянии. Чуть ноги не отнялись. Мать, когда беспокоилась о детях, переставала себя контролировать и могло достаться всем находящимся рядом. А уровень пси у нее был «будь здоров». Впрочем, Элхар подозревал, что это только игра мамы, и на самом деле она очень хорошо себя контролирует. Но порой напоминает окружающим таким вот странным образом, что с ее мнением надо считаться, а при общении с детьми, что они вообще еще ее малыши. «Тут у нас сложилась довольно неопределенная ситуация. То ли это игра Центавриан, то ли еще кого. Скидываю тебе пакет информации за последние 3 декады». «Я свяжусь с тобой, как ознакомлюсь», — сказала женщина и отключилась. Элхар мысленно вздохнул и вызвал отчет разумницы, проводившей полный анализ происшедших событий, вариантов уязвимости из-за взлома защиты и анализ растения, оказавшегося у них на базе. По защите практически ничего не было. Нарушений не зафиксировано. А вот некоторые энергетические и пространственные возмущения были засечены, но, к сожалению, только в момент появления цветка. Это вполне ожидаемо, а вот сами возмущения носили неизвестный характер. Сам цветок не имел никаких вредоносных запахов, веществ, микроорганизмов, ядов, но это было определено в тот же момент, когда он появился на базе. Иначе бы разумница просто не позволила Алиеле даже в руку взять подобный объект. А вот энергетический цветок обладал очень интересной структурой, в какой-то мере самоподдерживающейся. Явно неестественное образование, но безопасное, предположительно увеличивающее срок жизни растения в несколько раз, а может в 10 раз. Хотя на гидропонике базы и намного дольше протянет. Во встрече сестры с землянином Элхар не видел ничего страшного или необычного. В конце концов, с землянами они не раз общались лично, как по служебной надобности, так и для собственного развития. Трудно изучить культуру кого-либо, не пропустив ее через себя, а наблюдая только со стороны. О безопасности сестры он не особо беспокоился, даже предполагая, что землянин владеет какой-либо аппаратурой или технологией, хотя бы уровня веганцев, а нечто подобное он видел на земном корабле. Элхар не считал, что они могут быть сильнее их технологически, стоящих лишь на одну ступень ниже разработок центаврийцев. Поэтому обеспечить безопасность сестры он сможет. Вопрос о предположительной ментальной совместимости сестры и этого землянина, что так впечатлил Алиелу, его не слишком заботил. Женщины придают этому большое значение, на взгляд веганца слишком большое. На самом деле, скорее всего, будет так, как сказала мама, в текущем цикле, удачно оказавшаяся руководителем нескольких исследовательских экспедиций и их экспедиции в том числе. Наверняка это будет первый уровень, достаточный для образования крепких дружеских отношений, но не более того. Но и то это лишь предпосылка, а не закон. Была еще одна причина, почему Элхар сразу же согласился отправить сестру на встречу с землянином. Алиела была довольно романтичной особой и вбила себе в голову, что обязательно должна найти себе пару, исходя из максимальной совместимости. Примером ей служила семья сестры их матери, где эта совместимость достигла 10 уровня, но почему-то совсем ускользала от внимания наличия в этой семье второй жены. Просто так вышло, что у них, у всех троих, высокая совместимость. Это, конечно, круто, но понять такое может лишь родившийся в подобной семье. Пока ей никто не попадался выше 4 уровня совместимости, а тут всего-то 1. Элхар уже импонировала их собственная семья. Родители были вполне счастливы и гармоничны при уровне ментальной совместимости всего около 3 единиц. Элхар считал такую семейную структуру более рациональной, управляемой и предсказуемой, а значит и более предпочтительной лично для него. Понимал он и то, что если встретит свою совместимую, то, может, поменяет мнение. А Алиела пусть попытается. Обломается и в результате начнет трезво смотреть на жизнь. Психологически она достаточно тренирована, чтобы не делать из будущей неудачи, в которой Элхар был абсолютно уверен, трагедии. Пострадает, проанализирует, поймет, что все слова, которые ей твердили с детского возраста, правда, и успокоится. Ник. О веганцах. Думаете, чем я занимался сутки до свиданки? Готовился? Не, ну и это тоже само собой. Проверил место, немного разровнял площадку с восхитительным видом на окрестности. Кое-что по мелочам сделал, в основном же тренировал произношение. Язык и голосовые связки немного побаливали, хоть разговорные навыки и передался с необходимым изменением соответствующих мышц языка, гортани и прочих органов, минимальным, иначе бы и не стал применять знания на физиологическом уровне. Но надо было все же потренироваться. Приятный на слух язык, звонкий, мелодичный. Слава богу, смысл не зависит от интонации произносимого. Не нравится мне такое. Веганцы, веганцы. Я почти влюбился в них. Все-таки они по сравнению с людьми намного миролюбивее. Воевать не любят, но умеют. Между собой практически не конфликтуют, а вот с другими инопланетянами случается. Есть там какой-то смутный образ врага, но это фоном. На их жизнь почти не влияет, да и не полномасштабные там войны, хоть и космические. Скорее, столкновение интересов. Женщины почти все, если и не красавицы, то симпатичные на вкус землянина, хотя сами себя так не воспринимают, причем без всякого генетического вмешательства. Внешность партнера для них большого значения не имеет. Это так, всего лишь дополнительный приятный бонус, если есть. Правда, и откровенно некрасивых там почти нет, но а вся фишка в том, что приоритет имеет ментальная совместимость. Я сначала подумал, чтобы семьи не распадались, все-таки они менталисты почти все поголовно в той или иной степени, что обуславливает порой очень странные взаимоотношения. А кто выдержит из года в год недовольство и раздражение, транслируемое партнером? Оказалось сложнее. Веганцы и так не особо конфликтны, так что образуют семьи даже при малой совместимости или без нее. Ну, как и у нас. Просто в этом случае из целостной картины мира вырван кусок. Цветной, красивый. Ладно бы, если бы они не знали, что может быть лучше, а нет. Даже если вроде бы доволен семьей без совместимости, но когда-нибудь столкнешься с семьей с высокой степенью совместимости, то сразу почувствуешь гармонию. ту, которая доставляет максимальное наслаждение, но главное – радость. И тогда становится ясно, чего ты лишен. Можно было бы подумать, что в такой ситуации приходится счастливым жить отдельно, чтобы не раздражать остальных. Люди бы уже что-нибудь придумали, типа отдельного острова для таких. Но ничего подобного. Спокойно живут все вместе, стараются найти свою половинку. Если не находят, создают обычные семьи, довольствуясь обычной логической совместимостью. Сложнее, правда, приходится в плане контроля взаимоотношений. На это еще накладывают специфические возрастные сбои, когда надо проявлять особую осторожность. Это три периода взросления. Первый, самый сильный, совпадает с возрастными гормональными всплесками примерно в 30 лет. Потом в районе 120 и третий лет в 160. Как говорится, бес в ребро. Вот только не седина в бороду, да седин еще около полувека века. Живут они, кстати, около 300 лет. Получается, Алиели сейчас чуть больше 100 лет, хотя взрослыми они считаются уже лет в 20. Ну как взрослыми? Достаточно, чтобы заниматься чем-то полезным обществу. Обучаются там быстро, технологии и мозги позволяют. Несмотря на то, что живут долго, рожают все же мало, но по нескольку детей в семье практически у всех. За 300 лет трое-пятеро, по-моему. Можно сказать, мало. Но и самое интересное на закуску. Что еще им позволяет относительно спокойно мириться со всеми этими, с моей точки зрения, неудобствами? Низкая сексуальная активность, которая, собственно, и завязана на ментальную совместимость. Чем выше совместимость, тем сильнее проявляется сексуальность, больше вырабатывается нужных гормонов, больше удовольствия от жизни и радости. На этом и завязаны особенности их общества. Никто не запрещает иметь семьи и рожать в отсутствии совместимости. На душе не отлично, птички не поют, но хорошо и удовлетворительно. Многих это устраивает, ибо лучше не ведают. Но ее наличие придает семье некий флер. Избранности, что ли, или аристократичности, если брать наши аналоги. Причем семье, а не отдельному человеку. Вернее, человек возвышается через семью. Искусственное оплодотворение, дети из пробирки, клонирование – все тоже есть, но совсем без фанатизма, причем настолько, что и упоминать не стоит. Изредка попадаются личности с ментальной совместимостью на троих. Никто им не мешает заводить такие большие семьи, хотя это все же редкость. Мелькали смутные образы, которые я сумел интерпретировать как совсем легкий и общий исторический экскурс. Когда-то давно у веганцев на этой их особенности строились различные общественные институты. То подобные семьи считались высшими аристократами, и родители все-таки старались находить своим детям соответствующие пары, дабы не потерять статус. То наоборот было. Структура, отдаленно напоминающая нашу инквизицию, как раз боролась с такими людьми. Сейчас официально это ничего не значит для общества веганцев, хотя свою суть не поборешь. В общем, всякие они там. Насколько я понял, я попался веганке именно в момент ее второго взросления, во время которого может разное случиться. В это время просто происходит очередная перестройка организма и оптимизация на дальнейшую жизнь. Узнав это, я даже засомневался, мы вообще, люди и веганцы, совместимы или нет? Ответ пришел оттуда же, из вытащенного пакета знаний. Было несколько случаев, когда веганцы брали себе мужей или жен с земли и спокойно имели с ними потомство. Понятно, что это были случаи с повышенной ментальной совместимостью. После ознакомления с данными, мне стало казаться, что слово «ментальный» не особо подходит. Больше похоже на какую-то энергетическую ауральную совместимость. Но пусть будет ментальная. Почему-то именно это слово, вернее аналог нашего, используют веганцы. Может, просто за ним прячется несколько смыслов? А может, просто потому, что у них основной упор по жизни идет на ментальные практики? Черт его знает. Вот такие вот дела. Мне все это показалось несколько странным и местами неправильным. Но что поделаешь? «Дядь, ты куда пропал?» Катя смотрела строго и совсем по-взрослому. «Алёно?» «Тьфу, в смысле?» Я с трудом переключился на русский. «Да тебя уже двое суток не достучаться». «Я была у тебя в доме, но не нашла тебя во всех этих комнатах, а твой дворецкий не отвечал на вопрос, где ты. Ты в порядке?» «Извини, немного занят был», — повинился я. «Я подготовила исследовательскую работу для школы по биологии, но бабушка сказала немного расширить тему в сторону рекультивации земель и формирования оазисов в изначально неблагоприятных условиях. Еще Сережина мама немного помогла. Я хочу, чтобы ты посмотрел, что получилось. Можно?» «Ну и ну...» «Без проблем гляну, скидывай». Хотя какого совета ты ждешь от меня? Не понимаю. Я в этих науках не бум-бум». Через мгновение на краю зрения биокомп, синхронизированный с Уником, обозначил пришедшее сообщение со ссылкой на закрытый раздел личных информационных ресурсов племяшек. «Хорошо, чуть позже посмотрю». «Ладно, я пошла, у меня занятия по аэротеннису», — сказала Катюшка и отключилась. Я выглянул в инет, чтобы посмотреть, что это за зверь такой аэротеннис. Можно было и догадаться, обычный теннис, но со спортивными летками. Перемещаться можно по своему полю не только по горизонтали, но и по вертикали, высота которой тоже ограничена. Правда, и площадки увеличили эдак в 2-3 раза по сравнению с обычным. Летающие туда-сюда, вверх-вниз теннисисты выглядели завораживающе. Особенно, когда отбивали мяч, находясь в движении и вверх ногами. «Римани», – пробормотал я по-вегански, подразумевая русское «очешуеть». Причем от всего и от тенниса такого, и от просьбы племяшки. Академик Кораблев. «Андрей Иванович, добрый вечер». «Здравствуйте, Иван Иванович». Кораблев сделал знак своим ученикам, означающим, что он занят, и удалился в отдельную комнату, которая была максимально защищена от любого вида шпионажа. Тут он предпочитал отдыхать в промежутках между работой. Канал связи Уника автоматически переключился на внутренний сервер-маршрутизатор, более защищенный. «Я понимаю, что времени прошло еще слишком мало, но мне хотелось бы еще до вашего отчета получить хотя бы общее впечатление от вашей беседы с нашим так неожиданно объявившимся земляком». «Понимаю». Кораблев потер подбородок и задумчиво посмотрел в виртуальное окно, транслируемое с Уником. «Ну что ж, по первым прикидкам, похоже, мы получили более детальный доступ к той библиотеке в черепах, разбираться с которой начали еще вы, Иван Иванович. А Ник, похоже, имеет полный доступ к информационному оригиналу этой библиотеки. По крайней мере, аннотация, представленная Ником, процентов на 30 пересекается с тем, что мы имеем. То есть, — перебил академика собеседник, — у нас данные полнее». Кораблев ухмыльнулся. «Наоборот». «Вот как? А не может ли это быть дезинформацией?» «С вероятностью 99% нет». «Хорошо, Андрей Иванович, продолжайте». «Уже сейчас я вижу выход из множества тупиков, из которых мы так долго не можем выбраться в наших исследованиях. Много новой информации, технологий, магия». «Магия?» «Мне кажется, Ник подразумевает под магией нечто иное, чем мы. Более глобальное, что ли?» «Мне даже показалось, что наша одаренность – часть более глобальной системы, которую он как раз и называет магией. Но, тем не менее, он был тоже достаточно удивлен тем, что могут делать одаренные». «Да, я пока не воспользовался одним из функционалов магического компьютера, что он мне внедрил в голову, следов которого мы никакими инструментальными средствами так и не обнаружили». «Кстати, не конфликтует с Уником?» «На удивление, нет». Он спокойно синхронизировался с ним. Мы протестировали его производительность. Кораблев замолчал. «Что, мощнее наших уников? Или мы неправильно его проверяли, или он примерно на уровне наших буников?» Собеседники помолчали. Потом академик продолжил. «Я пока не стал использовать один из функционалов, так называемую прямую загрузку знаний в мозг. Мы пока через мой уник изучаем этот магический компьютер. Но жду с нетерпением отмашки из лаборатории, проводящей исследования. Для подстраховки я воспользуюсь нашими последними разработками по фиксированию психического состояния, памяти и нейроактивности мозга на внешних системах. Надеюсь, если что-то пойдет не так, можно будет все вернуть обратно. Зря вы отказались принять решение кворум академического совета не рисковать собой». «Жаль, что вы не поняли моих мотивов», – недовольно пробурчал академик. «Ну что вы», — примирительно сказал собеседник. — Я прекрасно вас понимаю. И даже принимаю ваши доводы. И то, что вас практически есть кем заменить, и не одним человеком, и то, что вы уже давно не видите выхода из тупика, который загнала себя наука об одаренных. Все это я прекрасно понимаю, но все же, согласитесь, ваши мозги — это ваши мозги, а не ваших учеников. Впрочем, как вы знаете, я не стал настаивать, хотя обладал абсолютным правом запретить вам это делать». «Да, кстати, а почему?» – с интересом спросил академик. «Как вы помните, у меня весьма развитая интуиция. И вопреки общему мнению и развитию событий, она мне подсказывает, что вы правы». «Вот как?» – пробормотал Кораблев. «Ладно, я понял», — сказал президент. «Подожду от вас развернутого отчета. Пока же информирую вас, что вашу охрану пришлось усилить. Старайтесь не покидать известные вам области безопасности». «Что-то случилось?» «Мне докладывают, что есть непонятные шевеления в структурах Новоамерики и Англо-Австралии, работающих с одаренными и занимающихся шпионажем в этой области. К нам потянулся какой-то новый интерес оттуда. Кроме того, некоторые наши ясновидящие утверждают, что видят смутное напряжение и какую-то опасность вокруг Ника от наших инопланетных и земных недругов, и через него для вас». «Я понял. Удачи».